Глава 27. Ночью было немного душно и беспокойно. Все время мерещились какие-то образы и посторонние звуки. Накануне вечером Шойбле снова рассказывал старые анекдоты, но даже сам уже не смеялся. Потом они пили чай в пятый раз после ужина, а затем легли спать. «Эх, скорей бы уже на место», — сказал тогда Хирш. «Я тоже так думаю», — ответил Шойбле. «А я что, вслух это произнес?» «Вслух? Ну надо же!» «Странно как-то», — тогда еще подумал Джек, и когда коллеги уснули, он еще ворочался и посматривал на дверь Кубрика. Надо было пойти и отлить. Чай просился наружу. Он вылез из-под одеяла, сунул ноги в казенные тапки и, открыв дверь, оказался в коридоре. На потолке, потрескивая, горел светильник дежурного освещения. Где-то играла приглушенная музыка, наверное, у механиков. Они любили ночные посиделки. Джек направился к туалету в дальний конец коридора. Но вдруг обнаружил стоящего на дороге незнакомца. Того самого в сером трико. Еще не успев испугаться или удивиться, он увидел, что никого в коридоре нет, и никто не мешает ему пройти до туалета. Однако возникшее ощущение неудобства заставило Джека обернуться. И он снова увидел незнакомца уже возле лифтового холла. Тот также стоял посреди коридора, сложив руки за спиной, и глядел на Джека. «Это все сон. Мне только снится, что я пошел в сортир. А на самом деле я все еще лежу на койке. Не сходить бы под себя, а то Шойбле с Хиршем засмеют». В туалете было тихо. Капала вода в бачке, негромко шумел вентилятор. А за бортом корабля сотнями тысяч в секунду пролетали космические мили. Иногда, представив себе такие масштабы, Джек чувствовал легкую тошноту. А иногда ничего такого не происходило. Войдя в туалет, он вдруг забыл, зачем сюда явился, и даже не смог определить, где он. «Присядьте, так вам будет удобнее», — сказали ему, и Джек присел на какой-то топчан. «А теперь прилягте, так будет лучше. Ножки вытяните, вот так, хорошо». Джек почувствовал слабость в теле. Его глаза почти закрылись, но что-то он еще видел из-под прикрытых век. Дышал ли он? Сказать однозначно было трудно, а попытки сделать глубокий вдох ни к чему не приводили. «Не нервничайте, это не опасно», — сказали ему. Причем этот голос он слышал не снаружи, а откуда-то изнутри себя, как если бы он сам это говорил. Поняв, что не контролирует собственное тело, Джек попытался какими-то остатками сознания разобраться, где он находится. Но ни потолка, ни стен разглядеть не смог. Хотя снующие рядом тени он замечал и даже выхватывал фрагменты чужих неприветливых лиц. Они были совсем никакими. Ни морщин, ни эмоций, ни усов, ни шрамов, ни каких-то других примет. Меж собой тени как-то переговаривались, трелями, словно кузнечики. А сверху из туманной мглы спускался многозвенный манипулятор, совсем как у боевого робота, только намного сложнее. Он был черный и опасный, поскольку на его зажиме поблескивало острое лезвие. «Трим-трим-трим», — сказал один из мутных силуэтов. «Трим-трим-трим», — ответил другой, и манипулятор с лезвием стал опускаться быстрее. Догадавшись, для чего предназначен этот инструмент, Джек так перетрусил, что его начало трясти, как от разряда током. «Трим-трим-трим-трим», — зачирикали силуэты, а потом Джек снова услышал голос внутри себя. «Лежите спокойно и не бойтесь, это не больно, ну, разве что чуть-чуть». И в черном воздухе снова блеснуло лезвие, на которое упал луч от какого-то стробоскопа. «Какой ужас!» – подумал Джек, чувствуя, как тяжело поворачиваются его мысли. Он понимал, что сейчас случится. Он вспомнил множество историй про похищение людей и опыта над ними. Но неужели это произойдет и с ним тоже? Сопротивляться Джек не мог, его лишили этой возможности. Тогда он вспомнил, как в детстве боролся с ночными кошмарами. Когда прямо там, в страшном сне, закрывал глаза, представлял себя силачом из комиксов и бил преследовавших его монстров огромной суковатой палкой. Случалось, ему это помогало, так почему не попробовать еще раз? Но как сосредоточиться, если тело превратилось в кисель, а в носу постреливает от излучения стробоскопа? И тем не менее, Джеку удалось мысленно накачать сказочного верзилу. Однако тот оставался недвижим и вскоре растворился без должного применения. «Ну, все», – подумал Джек и, собрав остатки сил, мысленно закричал. «Оставьте меня, твари, оставьте!» «Что вы сказали?» – склонился над ним один из силуэтов. «А вот что!» – ответил Джек и мысленно дал ему в ухо. Силуэт вскрикнул, перелетел через кушетку и свалил еще одного. Они все разом закудахтали, затараторили и выбежали куда-то в соседнее помещение. После этого к Джеку вернулись какие-то силы. Он приподнял голову и огляделся. Но никаких стен, потолка и дверей не обнаружил. Манипулятор со страшным лезвием продолжал пощелкивать где-то высоко за копотным туманом. А стробоскоп и вовсе погас. «Ну вот что это? Сон или реальность?» – подумал Джек. Потом заметил на топчане рядом с собой какую-то серебристую вещицу. То ли ключ, то ли брелок. Это был подходящий объект, чтобы ощутить хоть что-то. И, преодолевая слабость, Джек дотянулся до артефакта и сомкнул на нем пальцы. Однако ощущения были какими-то ватными. «Тогда так», – сказал он себе и чудовищным усилием сумел положить вещицу в карман брюк. И все. На этом силы оставили его. А потом рядом с топчаном снова появились силуэты. Но на этот раз всего пара. «Это было совсем неумно. Совсем!» – сказал голос, и щелк, и ничего этого не стало.